Глава 4. Вдова бесприданница. Да не спошлет Господь силы и мужества. В субботу вечером я видела несчастную Натали. Не могу передать тебе, какое раздирающее душу впечатление она произвела на меня. Настоящий призрак, и при этом взгляд ее блуждал, а выражение лица было столь невыразимо жалкое, что на нее невозможно было смотреть без сердечной боли. Примечание. Карамзина С.Н. 2 февраля 1837 года. Конец примечания. Вчера мы еще раз видели Натали. Она уже более покойнее и много говорила о муже. Через неделю она уезжает в калужское имение отца, где намерена провести 2 года. «Муж мой, — сказала она, — велел мне носить траур по нем 2 года, и я думаю, что лучше всего исполню его волю, если проведу эти 2 года совсем одна в деревне. Моя сестра едет вместе со мной, и для меня это большое утешение». Примечание. Карамзина С.Н. 10 февраля. Конец примечания. 8 февраля возвратился из Святогорского монастыря Тургенев и первым делом посетил вдову поэта. В вечеру же был у вдовы. Дал ей просвиру монастырскую и нашел ее ослабевшую от горя и от бессонницы, но покорную провидению. Несомненно, таинства церкви укрепили ее. Она много говорила со священником, часто ездила в церковь и горячо молилась. Пушкина еще слаба, но тише и спокойнее. Она говела, исповедовалась и причастилась, и каждый день беседует со священником Бажановым, которого рекомендовал ей Жуковский. Эти беседы очень умерили ее и, так сказать, смягчили ее скорбь. Священник очень тронут расположением души ее и также убежден в непорочности ее. Примечание. Вяземский, 10 февраля. Конец примечания. Перед отъездом в заводы произошла прощальная встреча сестер в доме Пушкиных, в котором Екатерина не бывала с тех пор, как уехала из него на венчанье. Свидание происходило в присутствии братьев Александры и тетушки Екатерины Ивановны. Екатерина плакала, предчувствуя, что скоро расстанется с родными навсегда. 16 февраля Натали выехала в Москву, что дало пищу для новых пересудов. Москва о ее приезде дозналась. Все узнали, что она не видела Сергея Львовича, и ее немилосердно ругали, особливо женщины. Таковы всегда человеки, снисходительны к тем, кои в счастье, и строго взыскивают с тех, кои и без того горем убиты. По Москве пронесся слух, что по приказу царя вдову поэта постригли в монахини. В 20-х числах Натали с детьми и тетушкой Загряжской были в заводах. По приезде она написала свекру, и между убитыми одним горем родственниками завязалась переписка. «Я надеюсь, дорогой батюшка, вы на меня не рассердились, что я миновала Москву, не повидавшись с вами. Я так страдала, что врачи предписали мне как можно скорее приехать на место назначения. Я надеюсь, вы мне напишете о своем здоровье. Что касается моего, то я об нем не говорю. Вы можете представить, в каком я состоянии. Дети здоровы, и прошу для них благословения. 1 марта. В другом письме Натали писала, что имеет намерение приехать в Москву единственно для того, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Но не сложилось. В августе Сергей Львович сам приезжал навестить свою невестку. «Я провел 10 дней у Натальи Николаевны. Нужды нет описывать вам наше свидание. Я простился с ней, как с дочерью любимую, без надежды ее еще увидеть, или лучше сказать, в неизвестности, когда и где я ее увижу. Дети — ангелы совершенные. С ними я проводил утро, с нею день семейственно». Примечание. Пушкин С.Л. князю Вяземскому П.А. Конец примечания. Не предполагал Сергей Львович, что в 40-е годы будет часто бывать у невестки в Петербурге, и она будет заботиться об одиноком и больном старике. Около 2 лет прожила Наталья Николаевна в полотняном заводе, в том самом красном доме, в котором она провела счастливейшие 2 недели с Пушкиным. Очень тепло к ней относились все родные. «Береги сестру, дорогой брат, Бог тебя вознаградит», — писал Иван Николаевич Дмитрию. Наталья Ивановна очень скоро приехала и прожила с дочерью 2 месяца. Жизнь текла тихо и монотонно. Изредка праздновались дни рождения или именины. Сестры много читали, переписывались с петербургскими и московскими друзьями. Несколько раз навещал вдову своего друга Нащекин. Летом 1837 года приезжал Жуковский. 2 раза Наталья Николаевна ездила вместе с детьми к матери в Ярополец. Она выписала в заводы все сочинения Пушкина и пыталась их читать, но у нее не хватало мужества. Слишком сильно и мучительно они волнуют. Все равно, что слышать его голос. А это так тяжело. Зрела мысль переселиться в Михайловское, в тот любимый Пушкиным уголок земли, где теперь покоился прах его. Наталья Николаевна стала хлопотать перед опекой о выкупе для ее детей поместья. Всего долгов Пушкина опекой было уплачено 120 тысяч. Летом 1838 года начались разговоры о возвращении Натальи Николаевны с семьей в Петербург. Ей было очень тяжело принять такое решение, но она пошла навстречу настояниям тетушки Загряжской, которая считала Наталью Николаевну дочерью своего сердца и очень скучала без нее. «Тетушка здесь, и она мне сказала, что уже сняла дом, чтобы заставить сестер приехать», писал Иван Николаевич брату Дмитрию 13 октября 1838 года. Екатерина Ивановна подумала и об Александре, о которой уже ходатайствовала перед императрицей о принятии ее во фрейлины. Александра вновь стала обретать уверенность в будущем и просила сестру не лишать ее счастья устроить свое замужество. Наталья Николаевна, любя Александру, не могла противиться и ее просьбам. И, наконец, начатые опекой хлопоты по выкупу Михайловского также требовали ее присутствия в столице. Перед отъездом в Петербург сестры навестили свою мать, и уже из Петербурга Александра сообщила брату. «Дорогой Дмитрий, ты просил меня сообщить тебе о приеме, оказанном нам в Ярополце. Должна тебе сказать, что мы расстались с матерью превосходно. Она была трогательна с нами, добра, ласкова, всячески заботилась о нас. Мы пробыли у нее сутки». В письме была приписка от Натальи Николаевны: «Не говорю об матери. Сестра уже все подробно описала. Одним словом, она с нами обошлась как нельзя лучше, и мы расстались со слезами с обеих сторон». Снова сестры оказались в Петербурге, но теперь их было 2, а Натали в свои 26 лет должна была стать опорой своему немалому семейству. Глава семьи уже невозможно назвать легко и беспечно Натали. Теперь она Наталья Николаевна. Трудно представить, чтобы она забыла свою старшую сестру Екатерину Николаевну. После смерти мужа внезапный и трагический разрыв с ней стал второй незаживающей раной сердца. Наталья Николаевна не писала ей, но переписывались Дмитрий Николаевич и Наталья Ивановна, и она не могла не знать, что происходит в далеком Сульце, где поселилась сестра со своим мужем. После дуэли Дантес провел 2 месяца в Петропавловской крепости и по суду был лишен чинов и приобретенного им российского дворянского достоинства и, как иностранец, был выслан из России. В открытой телеге, разжалованный, сопровождаемый жандармом, он был довезен до границ Российской империи и встретился с последовавшей за ним чуть позже беременной женой в Бердине. Барон де Гекерен сам написал голландскому королю просьбу об отозвании его с занимаемого поста, более всего желая, чтобы государь Николай I не был обманут клеветой в этом грустном деле. Семейственная жизнь молодых Дантесов-Гекеренов под покровительством 2 отцов, родного и приемного, протекала в атмосфере взаимной любви и доверия, о чем свидетельствует множество документальных и устных свидетельств потомков. Первый их ребенок родился 19 октября 1838 года, и дата рождения опровергает ходившие слухи, что Дантес вынужден был жениться, так сказать, прикрывая грех. Затем родились еще 2 девочки, но желанного наследника не было. Екатерина очень хотела мальчика, который потом и стал причиной ее смерти. Она умерла от родовой горячки спустя месяц после родов. Первым эту весть сообщил родным Гекерен-старший. «Наша добрая святая Катрин угасла утром в воскресенье около 10 часов на руках у мужа. Это ужасное несчастье постигло нас 15 октября 1843 года. Я могу сказать, что смерть этой обожаемой женщины является всеобщей скорбью. Она получила необходимую помощь, которую наша церковь могла оказать ее вероисповеданию, слова, говорящие о том, что Екатерина не перешла из православия в католичество. Впрочем, жить, как она жила, это гарантия блаженства. Она, эта благородная женщина, простила всех, кто мог ее обидеть, и, в свою очередь, попросила у них прощения перед смертью. Екатерина де Гекерен умерла 34 лет от роду и похоронена в фамильном склепе баронов Дантесов в Сульце. Жорж остался 30-летним вдовцом с 4 детьми и дожил до глубокой старости, став богатым и известным во Франции человеком, сенатором. Храня верность своей супруге, больше никогда не женился и умер 83 лет от роду в родном доме, окруженный детьми, внуками и правнуками. В Петербурге Наталья Николаевна жила скромно и уединенно. Красота ее нисколько не поблекла. В ней появилось что-то новое, одухотворенное. «Бог мой, как она хороша! Это мадам Пушкина. Она в высшей степени обладает всеми теми целомудренными и умиротворяющими свойствами, которые тихо привлекают взгляд, пробуждает в сердце того, кто их наблюдает, мысль, я бы сказал, почти религиозную. Жаль, что ее лицо так серьезно. Но когда по временам на ее губах мелькает улыбка, как ускользающий луч, тогда в ее ясных глазах появляется неизъяснимое выражение трогательной доброжелательности и грусти, а в ее голосе есть оттенки нежные и немного жалобные, которые чудесным образом сочетаются с общим ее обликом, восхищался современник, встретив Наталью Николаевну после долгого отсутствия. Поначалу Все ее посещения ограничивались родными, да еще семейством Карамзиных, Вяземских, Мещерских и других ближайших друзей Пушкина. Появление ее даже в этом узком кругу знакомых отмечались как событие. 10 декабря 1840 года Плетнев пишет Гроту. В 11 часов вечера поехал к Карамзиным. Там было все, что только есть прекраснейшего между дамами в Петербурге, начиная с Пушкиной, поэтши, до молодой Сологуб. Из других писем известно, что ездила Наталья Николаевна и на концерты, бывала и на придворных балах, но находилась всего лишь на хорах, наблюдая оттуда, как танцует сестра фрейлина. Подружески был очень близок ей князь Вяземский, который до известной степени как бы руководил ею в сношениях с обществом, часто бывал у нее, звал к себе в семью, сопровождал в театры и на вечера. Шутливо он писал о ней: «Наша барыня со дня на день прекрасней, милее и ненагляднее. Она и всегда была такая красавица, что ни пером описать, ни в сказке не рассказать, но теперь нашла на нее такая тихая и светлая благодать, что без умиления на нее не взглянешь». 1840 год. И все-таки уединенная сельская тишина неудержимо влекла к себе поэтшу. Лето 41-го и почти полгода 42-го годов она вместе с детьми провела в Михайловском. И если бы дом был пригоден для жилья в зимнее время, она осталась бы там и на больший срок. В один из приездов Наталья Николаевна поставила памятник на могиле мужа. В 1843 году она впервые после смерти Пушкина появилась при дворе. Художник Гау, присланный ее величеством, написал портрет молодой вдовы. Силою обстоятельств Наталья Николаевна понемногу втянулась в прежнюю светскую жизнь, хотя и не скрывала от себя, что для многих это служит лишним поводом упрекнуть ее в легкомыслии и равнодушном забвении. Но она не в силах была устоять деспотическому влиянию тетушки, настаивавшей на принятии любезных или лестных приглашений и не допускавшей даже мысли об отклонении от чести появляться при дворе. А император часто осведомлялся о ней у престарелой фрейлины, продолжая принимать живое участие в ее судьбе, интересуясь изданием сочинений Пушкина, входя в материальное положение осиротевшей семьи и выражая желание, чтобы Н.Н. по-прежнему служила одним из лучших украшений его царских приемов. Одно появление ее при дворе обратилось в настоящий триумф. В залах Аничкова дворца взамен обычных танцевальных вечеров, на которые ввиду их интимности добивались приглашения как знака высочайшей милости, состоялся костюмированный бал в самом тесном кругу. Екатерина Ивановна выбрала и подарила племяннице чудное одеяние в древнееврейском стиле по известной картине, изображавшей Ревекку. Как только начались танцы, Николай Павлович, заметя ее высокий рост, направился к Н.Н. и, взяв за руку, повел к императрице, сказав во всеуслышание: «Смотрите и восхищайтесь». Александра Федоровна послушно навела лорнет на нее и со своей доброй, чарующей улыбкой ответила: «Да, прекрасно, в самом деле прекрасно. Ваше изображение таким должно было бы войти к потомству». А.П. Арапова.